Глава 5. Свой первый день на новой работе Джек Холланд начал со знакомства с напарником, чернокожим парнем по имени Байрон Ди Каприо де Бонкур де Плиер. Джек поначалу даже не поверил, что Байрон имел такое длинное имя, но тот показал удостоверение, где все было прописано четко и без ошибок. «Но ты можешь называть меня просто Берри или Док Байрон», — улыбнулся напарник. «А почему Док?» — спросил Джек. «Да потому что у меня степень доктора философии». «Философии?» «Да, парень. А ты думал, что черные могут только автомобили угонять?» «Да нет, я ничего такого не думал». «Ну и зря. Чтобы заработать деньги на учебу, я 2 года угонял ценные тачки. Так увлекся, что забыл, какая у меня была первоначальная цель. Но потом вспомнил и пошел учиться». «Но почему именно философия?» «Ты давай, собирайся, Джек», — напомнил Байрон. «Через 15 минут мы уже должны качать дерьмо на 8-м причале». Байрон помог Джеку облачиться в прорезиненный комбинезон ярко-оранжевого цвета и показал, как лучше надевать защитные очки, чтобы они не съезжали на нос и не натирали лоб. «Ничего, скоро всему научишься, если, конечно, не свалишь, как те, что приходили до тебя». «Не держатся здесь люди?» — спросил Джек, расправляя на комбинезоне складки. «Не держатся», — подтвердил Байрон. «Чуть дерьмо попадет в морду, так сразу и убегают». «А ты, значит, держишься?» «Положение обязывает. Я черный доктор философии», — важно пояснил Байрон и неожиданно расхохотался, демонстрируя 2 ряда белых зубов. Спустя 15 минут они вдвоем толкали бочку, катившуюся на 4 надувных колесиках, и Байрон объяснял Джеку суть их работы. «На самом деле, парень, ничего здесь сложного нет. Подгоняем нашу бочку к причалу, разворачиваем шланг, заходим в Уиндер и разыскиваем там сортир. Если сортир находим, ищем в нем штуцер. И если нам повезло и мы нашли штуцер, смело подсоединяем к нему шланг и скачиваем дерьмо в бочку. И все дела». «Эй, вонючки, куда путь держите?» — крикнул какой-то субъект. «Да, чуть не забыл», — добавил Байрон. «Нас постоянно будут звать вонючками, и если ты страдаешь комплексом Эйпсера, тебе лучше сразу застрелиться». «Нет, Берри, пусть называют как хотят, тем более, что от нас действительно заметно пованивает». «А вот тут ты прав, приятель», — улыбнулся Док и начал разворачивать экипаж к 8-му причалу. Не успели они с Байроном приготовить шланги, как возле Уиндера объявился пилот. На кармашке его кителя золотыми буквами по синему сукну было вышито «Чизер О. Панам». «Ну-ка, засранцы, шевелитесь живее, у меня через 30 минут погрузка». «Да, сэр», — поклонился Байрон и подмигнул Джеку. «Конечно, сэр», — подхватил тот и поклонился еще ниже. Видя, что над ним издеваются, пилот ушел в кабину. «Видишь, Джек, совсем не обязательно бить его по морде, достаточно просто показать ему, кто он такой. Пилот и народ понятливый, хотя в сущности каждый пилот — сволочь». «У меня диплом пилота», — заметил Джек. «Эй, парень, но ведь надо предупреждать». И вонючки расхохотались. Из кабины показалось свирепое лицо Чизера О. Панама, и Байрон тут же побежал в туалет. Он присоединил шланг и скомандовал: «Жми на желтую кнопку, Джек! Ай, нет, лучше на красную!» Пилот опять высунулся из кабины и проорал: «Эй, дебилы, вы там разберитесь, на какую кнопку жать, а то весь сортир мне дерьмом зальете!» Когда сеанс скачивания фекалий был закончен, Байрон свернул шланги и, обращаясь к своему напарнику, заметил: «Видишь, Джек, что может сделать пара вонючек, если отрепетировать номер заранее?» «Здорово», — кивнул Джек. «А есть в твоем арсенале что-нибудь более радикальное?» «Конечно. Особенно нудным ребятам я сливаю на брюки остатки дерьма». «Правда? И как же это происходит?» «А, очень просто». «О, сэр, что тут у вас случилось?» «А, где?» «Да вот же, сэр! Ой, извините, я нечаянно, наверное, штуцер неисправен. Мерзавец, ты испортил мне брюки!» «Примерно так»,